Эск бесцельно бродила по темным улицам, пока не добралась до крошечных речных доков Ахулана. У причалов мягко покачивались широкие плоскодонные баржи, из приветливых на вид печных труб поднимались витиеватые струйки дыма. Эск легко забралась на ближайшую баржу и с помощью посоха приподняла закрывающий палубу брезент. Оттуда пахнуло теплыми запахами ланолина и навоза. Баржа была загружена шерстью. Глупо, конечно, засыпать на незнакомой барже, не ведая, какие незнакомые утесы будут проплывать мимо, когда вы проснетесь, не подозревая, что баржи традиционно уходят рано утром, отправляясь в путь еще до того, как зайдет солнце, понятия не имея, какие горизонты будут приветствовать вас завтра. Вы это знаете. Эск не знала. Эск проснулась от чьего-то свиста. Она лежала абсолютно неподвижно, прогоняя в голове события вчерашнего вечера. Вспомнив, наконец, о том, как она здесь оказалась, девочка осторожно перекатилась на живот и чуть-чуть приподняла брезент. Итак, она по-прежнему здесь. Но это «здесь» успела переехать. «Значит, вот что называют плаванием», — сказала она себе, наблюдая за скользящим мимо далеким берегом. «По-моему, в этом нет ничего особенного». Ей в голову не пришло испугаться. В течение первых 8 лет жизни мир был чрезвычайно скучным местом, и теперь, когда он понемногу становился интересным, она не собиралась проявлять неблагодарность. К далекому свисту присоединился лай. Эск откинулась в шерсть, мысленно потянулась к собаке и, отыскав ее сознание, мягко позаимствовала его. Из бестолковых, беспорядочной мысли животного она узнала, что на барже плывут по меньшей мере 4 человека, и на других баржах вереницы, протянувшихся по реке, находится еще множество людей. Некоторые из этих людей, похоже, были детьми. Она отпустила собаку и долго смотрела на пейзаж. Баржи проплывали меж высокими оранжевыми утесами, опоясанными полосами камня самых разных цветов, благодаря чему горы выглядели громаднейшими сэндвичами, сооруженными каким-то голодным богом. Эск всячески пыталась увильнуть от упорно преследующей ее мысли, однако та настаивала, вторгаясь в ее сознание, словно танцор, прыгающий под дверью туалета жизни. Рано или поздно Эск придется вылезти из-под брезента. На этом настаивал не ее желудок, но мочевой пузырь, который не желал терпеть никаких отсрочек. «Может, если она...» Брезент над ее головой резко отдернулся в сторону, и к ней склонилось большое бородатое лицо. «Так-так», — сказала лицо. «Что это тут у нас? Ха, похоже, заяц!» Эск смирила лицо холодным взглядом. «Ага». Смысла отрицать очевидный факт не было. «Может, ты поможешь мне вылезти?» «А ты не боишься, что я брошу тебя щукам?» Поинтересовалось лицо и, заметив ее растерянный взгляд, услужливо пояснила. «Таким большим пресноводным рыбам, шустрым, зубастым, щукам, одним словом». Такая мысль даже не приходила ей в голову. «Не боюсь», — правдиво ответила она. «А что, ты это сделаешь?» «Нет, на самом деле нет, не бойся». «Я и не боюсь». «О-о!» Из-за брезента появилась смуглая рука, прикрепленная к лицу обычными, свойственными человеку приспособлениями, и помогла Эск выбраться из гнездышка в тюках шерсти. Эск стояла на палубе баржи и осматривалась. Небо, синее, как бочонок для сухарей, крепко обнимало широкую долину, по которой текла река, неторопливая, как бюрократическая процедура. За спиной у Эск возвышались Овцепикские горы, которые по-прежнему служили коновизью для облаков, но уже не доминировали над пейзажем, как делали это все те годы, что Эск их знала. Расстояние поубавило им спеси. «Где мы?» – спросила она, вдыхая запахи плавней и осоки. «В верховьях реки Анг», – ответил пленитель. «Ну и как тебе тут?» Эск посмотрела вверх и вниз по течению. Анг стал гораздо шире, чем был в Ахулане. «Не знаю, реки явно прибавилось. Это твой корабль?» «Судно», — поправил ее собеседник. Он был выше ростом, чем отец Эск, но помоложе и одет, как цыган. Большинство его зубов превратились в золотые. Однако Эск решила, что сейчас не время спрашивать, как это произошло. Кроме того, у мужчины был шикарный загар, которого богачи пытаются добиться, днюя и ночуя на дорогих курортах. Хотя на самом деле, чтобы его заполучить, требуется всего лишь каждый день трудиться до изнеможения на открытом воздухе. Мужчина хмурил брови. «Да, это мое судно», – решительно изрек он, стремясь снова завладеть инициативой. «А вот что ты на нем делаешь, хотел бы я знать. Из дома, небось, сбежала. Будь ты мальчишкой, я бы предположил, что ты отправилась на поиски счастья». «А разве девочки не могут искать счастье?» «По-моему, им полагается искать счастье с богатыми юношами», — ответил незнакомец, одаривая ее улыбкой на 200 карат и протягивая смуглую ладонь, пальцы которой были унизаны перстнями. «Пойдем, позавтракаем». «Вообще-то мне хотелось бы воспользоваться вашим туалетом», — сказала Эск. Незнакомец разинул рот. «Но это же баржа!» «И что с того?» «А то, что здесь имеется только река». Он похлопал Эск по руке и добавил. «Но ты не волнуйся, она привыкла к такому обращению».